Глава 18. Посмотрим, что будет дальше. Достан. Глава. В дверях показался Виан. Не отрывая взгляда от послания, что получил минуты ранее, я кивнул, тем самым дав понять, чтобы страж продолжал. Евнухи передали, что старик Демар предложил ее величеству устроить чаепитие с компаньонками принцессы. Дочитав, я поднял заинтересованный взгляд на Виана. Но это все неспроста. Я не спрашивал, был уверен. Старый лис, что учил императора музыки, никогда не делал ничего просто так. «Верно», — согласился со мной Виан. «Он хочет, чтобы Демия Морана сыграла для императрицы на скрипке». «Но ведь она...» Я нахмурился. «Не умеет». Страж развел руками в стороны. «Вчера Виан постарался на славу и раздобыл для меня информацию о дочери министра, родившейся от наложницы. Как выяснилось, судьба этой девушки довольно-таки печальная. Демия была младшей госпожой, но ее даже слуги не считали за человека. Они с матушкой достаточно натерпелись от семейки Моран. Дочь наложницы была тихой, никогда не жаловалась и терпела издевки с побоями. Я читал информацию о ней и поражался, ведь та Демия, которую видел в лесу, была ни капли не похожа на то, что описывали живущие в поместье министра. У меня даже возникла мысль, что Виан ошибся, либо его обманули. Но тут же отмахнулся от этого, ведь он мог достать информацию на кого угодно. «Старик Демар решил унизить девчонку перед императрицей?» Задумчиво хмыкнул я. «Она не освоила ни одного музыкального инструмента. Если не сыграет, ее вышвырнут из дворца». Виан, соглашаясь со мной, кивнул. Не понимал, какую игру затеял Морана. Зачем он вообще послал дочь наложницы в роли компаньонки, если у него есть законная наследница? Что-то здесь не так. Девчонка не сыграет. В этом нет никаких сомнений. Она обучена этикету и грамоте, но что касается музыки, рисования и других дамских занятий, здесь огромный пробел. «Министр не нанимал ей наставников», — кивнул Виан. «Он готовил свою законную дочь на эту роль, не Демию». Не нравилось мне все это. Я привык контролировать ситуацию и знать последующий шаг тех, кто находился по другую от меня сторону. Но появление Демии Морана, как и ее поведение, сбивало с толку. «Оповести, когда состоится это чаепитие». «Так через полчаса», — кашлянул Виан, замерев от моего недовольного взгляда. «Идем». Я поднялся на ноги, занося послание над пламенем свечи. По комнате разнесся запах горелой бумаги, что быстро превратилось в пепел, медленно тлея в металлической чаше. «Прогуляемся по саду». Виан все прекрасно понял, устремляясь за мной. Я должен был посмотреть на то, что случится во время чаепития. Не знал, чего добивался старик Демар, и мне никак не давало это покоя. Неспешно проходил мимо стражей, склоняющих головы, и чиновников, которые эти самые головы испуганно вжимали в плечи. За каждым из них тянулся шлейф грязных делишек и ничем не смываемых преступлений. Они знали, что мне известно об этом, а еще знали, что настанет день, и я обязательно приду за ними. Мне вспомнились времена, когда приходилось уворачиваться от стрел с ядовитыми наконечниками, вышвыривать змеи из своих покоев и находить отраву в еде. Если бы не верные стражи, окружающие меня, моя жизнь давно бы уже сошла на нет. Только благодаря им я до сих пор жив и несу угрозу для каждого, кто, трясясь от ужаса, прячет от меня взгляд. «Достан!» — голос Сангара я узнал сразу. Обернулся, наблюдая принцев, спешащих ко мне. «Достан, пойдем с нами». В глазах Терсона виднелась мольба. Матушка велела явиться на ее чаепитие. «Пф, вот для чего нам это?» «Какое удачное совпадение». «А то вы не понимаете, ваше высочество», — усмехнулся я. «Для чего матушка просит вас поприсутствовать?» «А я тебе говорил», — Сангар пихнул брата локтем в бок. «Говорил, что это не просто компаньонки, а претендентки на роль наших невест». Братья одновременно поморщились, что выглядело довольно забавно. «Мы ведь еще молоды», — фыркнул Терсон. «Какие невесты? И в самом деле 22 года. Император женился в 30. Рановато что-то императрица решила пристроить своих сыновей. И на этот вопрос у меня имелся свой ответ, который я не собирался озвучивать. «Пойдем с нами», — попросил Терсон, что для меня было только на руку. «Благодарю», — склонил я голову. «Почту за честь». Мое появление в саду императрицы вызвало ожидаемые шепотки. Ведь я не приходил просто так и всегда нес за собой расплату. «Глава ведомства наказаний? Чем обязана?» Мелодичный голос коснулся моего слуха. Я повернул голову, наблюдая привлекательную женщину в ало-золотых одеяниях, в окружении придворных дам с цепкими взглядами. «Ваше Величество, мое почтение». Я в приветственном жесте склонил голову, замечая старика Демара. Как и всегда, он сидел подле императрицы, с невозмутимой физиономией. «Матушка, это мы пригласили Дастана». Сангар взволнованно кашлянул. «Если ты не против, конечно». Императрица приветственно улыбнулась, вот только глаза ее остались холодными. «Как я могу быть против присутствия того, кто не раз спасал моих сыновей? Прошу, устраивайтесь. Давайте вместе насладимся музыкальным сюрпризом, что подготовила для меня одна из компаньонок Амаи». Держа свои мысли при себе, я прошел к свободному столу. Принцы сели рядом. Мы успели только переглянуться, как послышались девичьи голоса. Повернув голову, увидел идущую принцессу в сопровождении служанок и придворной дамы Раана, которой Амая верила безоговорочно, ведь она, можно сказать, воспитала ее. Позади вышагивали компаньонки, взволнованные теребя пояски своих кричащих роскошью платьев. Но одна среди них выделялась. Дэмия Марана, спокойная, с виду уверенная в себе. И это было странно, очень странно. Посмотрим, что будет дальше.